Подростковое тело сотрясало от леденящего душу восторга. Зачем садиться на лодочки и ботики, если ты так плывешь, и твоя голова расплавляется в обжигающих потоках холода и соединяется с металлической гладью воды и неба, образуя тот особый сплав, в котором ты теряешь самого себя? И все выглядит слишком нереально, словно чудо-дворец, мираж, эрмитаж в расплавленном воздухе пустынных одиноких зданий, таких же грандиозных, как вершины в его, Мурада, стране гор. Очарованный Мурад пошел дальше вдоль каналов и шел до тех пор, пока то ли в клубах пара изо рта, то ли в дымке над молочно-пепельной водой серого гранитного блюда очередного канала перед ним не возник его Меддах. Возник и не думал исчезать, несмотря на то, что Мурад несколько раз зажмуривал глаза. Сказитель стоял на мосту, перегнувшись через перила, и кормил хлебом уток, кидая крошки в каменную чашу с дрожащей от ветра водой. Едва намечающаяся белая корка пенка льда напоминала Мураду сливки. И словно в подтверждении тому, рядом со сказителем собралась стая кошек, хищно изогнувших спины и раскрывших пасти, словно хотели дотянуться зубами то ли до молока в граненой емкости, то ли до подплывших вплотную уток. Эти создания выглядели очень странно, и мордами напоминали скорее молодых львов, а вытянутыми туловищами — горных козлов. Змеиными хвостами они словно отбивались от своих искаженных водой отражений. — Ну же, — подтолкнул Мурад, — где твоя чудо-юдо-история? — Это химеры, — сказал Меддах, не поворачивая лица к Мураду. — Ты чувствуешь, как они опустошают город жарким пламенем своего дыхания, как они разряжают и переплавляют воздух? — Да, — выдавил из себя Мурад. «Однажды, — прошептал Меддах, — один мальчик не по своей воле отправился в дальнюю страну и попал в город смерти. В город, из разломов и болот которого выходят странные одурманивающие пары. Стоило этому мальчику выйти погулять к сфинксам и пирамидам, как его оглушили эти газы почти до потери рассудка, и тогда он узнал, точнее ощутил кожей, что... Такой дух Петербурга. Он узнал, вдохнув его привкус смерти и сумасшествия. — Как его звали? — спросил Мурад чуть слышно. — Его звали, — ответил Меддах, — потому что он и был Юсуфом. Потому что я хочу тебе рассказать о Юсуфе, судьба которого, впрочем, скоро судьбой Юсуфа, прекраснейшего, историю которого наш пророк советовал записывать и пересказывать другим, потому что это самая поучительная и самая прекрасная история, какая только была на земле, как сказано в Коране. А наш Юсуф не угодил своим братьям, потому что родился некрасивым и стройным, а наоборот, слишком тщедушным и никчемным, и был брошен ими в колодец этого города, чтобы уже никогда из гадкого утенка не превратиться в прекрасного лебедя. И только здесь, в колодце, на дне, близко к болотам и земным разломам, он уловил дух этого города, дух сырости, нищеты, одиночество, болезни и смерть. — Ты хочешь слушать эту историю? — помолчав, спросил Меддах. — Да. — Тогда вступай на этот мостик и следуй за мной в этой истории. Но сначала я открою тебе всю химерическую сущность этого города. Дальше Мурад только слушал, зажмурив глаза и затаив дыхание. Он почти ничего не говорил, стараясь не упустить ни слова из сказанного Меддахом, речь которого ветер то доносил до слуха, то заглушал своим порывом. Он слушал историю о городе, о его величии и убожести, о дворцах из серого мрамора и гранита, граничащих с хибарами бедняков, с трущобами-хрущобами из серых панелей и блоков. Они, словно Северный Балтийский флот, проплывали мимо Мурада из Питера к острову Цусима. Юсуповский дворец, что на Мойке, форт Голландской Слободы, за ним дворец великого князя Алексея Александровича Цусимского с гостинами в стиле Тюдор и коллекцией китайского и японского фарфора. Мурад слушал историю о городе, где разом ощущаешь как свое величие, так и свое ничтожество. О его колодцах, точно таких же беспросветных и глубоких, как тот, в который был брошен Юсуф, и где он чуть было не сгинул. О каждом здании и памятнике этого города в отдельности. Слушал, пока не окоченел. Настолько, что не мог шевельнуть ни рукой, ни ногой, и стал будто застывшая фарфоровая емкость для истории. Такая хрупкая и незащищенная, готовая зазвенеть и треснуть под порывом ветра и рассыпаться на осколки. Слушал, пока не ощутил себя, словно на дне ледяного колодца, замерзшей водой, пока сам не превратился в каменный памятник, не застыл, как львы на портиках дворцов с беспомощно отвисшими лапами и губами и с шапками табачного снега на носу. Как еще можно поиздеваться над беспомощными тварями? Впрочем, не все сразу осекся Меддах, понимая, что в первый раз он перегружает Мурада. Продолжим позже, пока же следуй за мной нашей истории. — Куда? — спросил Мурад. — В припортовое кафе, — ответил Меддах. — Я вижу, ты совсем продрог. Поймав за хвост возникшую паузу, Мурад двинулся с места, чтобы хоть как-то согреться. Он шел за Меддахом, который все еще говорил, выступая странным экскурсоводом. И этот его шепот, то порывом ветра, то прибоем Финского залива, то перекатами волн Невы, раздавался в ушах Мурада. Так бывает. Такой шум, словно вода не только под ногами, но уже попала и в уши. И хотя у него были деньги, половина их хватило только на то, чтобы заказать молочный коктейль в портовой забегаловке и соломинку, которую, как выяснилось, не едят, а пьют, точнее, из нее пьют. Это Мурад понял, попробовав ее пожевать, такую сухую и пластмассовую на вкус. А потом вспомнил, как кошки на мосту канала держали в зубах такие же длинные соломинки, протянутые под пролеты, и начал цедить через трубочку коктейль. Он ожидал почувствовать знакомый с детства вкус горячего молока, но оказалось, что пока Мурад приноравливался, коктейль порядком застыл. Каково же было его удивление, когда на дне стакана он увидел подтаившие кусочки льда. Никогда раньше ему не подавали молоко со льдом. Химерный город, где коктейль оказывался ледяной смесью из канала. В кафе толстой официантки, которая, если бы пожелала, могла бы наполнить настоящим теплым грудным молоком не один стакан, Мурад казался жалким. Щупленький, тщедушный, в полуботиночках на тонкой подошве и легкой куртке-ветровке он никак не мог согреться уже вторым пузатым стаканом кофе со взбитыми сливками. Мурад и правда был похож на одного из питерских чудиков. Впрочем, официантка уж давно привыкла к подобным посетителям, и вид Мурада не вызывал в ней ничего, кроме жалости. Его губы тряслись от холода, а колотили его внутренний жар, и жаркий, несмотря на холод, рассказ Меддаха. Глядя на то, как мальчик странно жестикулировал и постоянно переминал ошпаренные холодом губы, словно разговаривал с кем-то, официантка решила, что это очередной сумасшедший засел у нее в кафе. Сказитель же сидел напротив, смотрел на него спокойными рассудительными глазами, пил чашку за чашкой кофе и ел один экзотический рыбный салат с другим, с длинными зачесанными волосами, в длинном черном пальто и длинном красном шарфе. Он ласково смотрел на Мурада и между глотками продолжал свой рассказ об этом городе Химере.